«Ну вот что с вами, фараонами египетскими, делать будешь?» Философски вздохнул дьяк, поправляя спрыгнувшую от страха ермолку. «Вопрошай, матушка, следственная экспертиза. Ответ смиренный, как на духу, держать буду. А коли хоть словом солгу, так испепелит меня гром небесный». «Грома посереть горницы не обещаю», — сурово поправила бабка. «Но на 15 суток оприходовать право имею. Давай, ври, чего ты там про помершего царя плел? Чем народ смущал, а?» Филимон Митрофанович перекрестился и начал. «Вчерась накрыла меня бессонница. Дай, думаю, помолясь, полезным делом займусь. До терема государева прогуляюсь, бумаги проверю, породею и ночным бдением заради нежно любимого отечества». Эх, ну что тут скажешь? Фальшивые и надуманные объяснения гражданина Груздева могли бы кого угодно поставить в тупик, поскольку наш дьяк лжет, как дышит. Честное милицейское. Редко у кого это дело получается естественнее, чем у этого вечного борца за собственные корыстные интересы. И тут вижу подозрительнейший злодей от калиточки через весь царский двор лыжи вострит. Пригляделся я к нему попристальней, да и ахнул чистый призрак. Вот клянусь святыми угодниками, вылитый ваш покойничек. Дай Бог ему царство небесное. Никите Ивановичу душевнейшей теплоты был человек. Радость-то какая! Вовремя поправился прожженный аферист в рясе. В смысле, говорю, трагедь-то какая, а? Только был он почему-то в бабском исподнем. У меня от того аж чуть сердце в пятки не упало. Потом задержалось где-то выше колена, ниже пупка, и уже там... «Забилась, а...» Не знаю, как яга, а вот лично я краснел, как первокурсник на дискотеке выпускниц в общаге мединститута, куда парни не пошли, потому что курили в туалете, и девушки отрывались по-своему. Знаете, когда они не думают о том, что говорят. «Хорошо. Может, я и поверю, что тебе, коту, нашкодившему за орехи подвешенному, наш светлый участковый привиделся в пьяном угаре. Но с какого ж бодуна ты, извращенец в ермолке с бороденкой козлиной да мозгом бараньим, государя-то там угляделась?» Как я понял, дьяк в явлении царя Гороха так уж сильно уверен не был. То есть видеть-то видел, но вот умом поверить в то, что всеми любимый царь-батюшка шастал по собственному подворью в женской ночной рубашке, это уж слишком. «Пил вчерась?» «Нет, ни стопочки не пригубил. Врешь, зараза!» «А чё сразу ругаться-то?» — вспыхнул гражданин Груздев. «Ну, ежели принял на грудь литр другой-третий, так не заради чревоугодия, а причины избавления от бессонницы для...» Вопрос, с чего он вообще туда поперся, даже не стоял. Дьяк задержался дольше, чем рассчитывал, разбирая царские бумаги. Прямым текстом это значило, занимался приписками, подтирками и подтасовками, выгадывая себе 5-6 лишних монеток к жалованию. Ну и там, сами понимаете, чисто случайно углядел с высоты второго этажа нашу телегу опергруппы со стрельцами на борту. Вроде как решил вежливым образом спуститься, поздороваться, но вдруг увидел идущего от калиточки призрака в белой милицейской фуражке. «Так вот, пошел я за ним грешником, тихонько. Думаю, мается, видать, сейчас сзаду подкрадусь, да как дуну в ухо, он и развеется. А тут участковый свечку зажег с огоньком зеленым, по всему, видать, сатанинское изобретение. «Ай, чего ж деретесь-то, бабушка?» «Да так, рука случайно сорвалась», — даже не извинилась яга. «Ну ты продолжай, продолжай!» Поразительным оказался тот факт, что Филимон Митрофанович призраков совсем-таки не боится, но ни на грош. то есть вполне готов к общению с духами умерших, не испытывая ни малейшего страха к жителям потустороннего мира. Подозреваю, у него на это просто фантазии не хватает. Надо было хоть укусить его в прошлый раз для порядку, чтоб впредь не приставал к безвинно блуждающим душам усопших. Иду я за ним коридорами подвальными, слежу за ним, а он, супостат, возьми вдруг, да и провались на ровном месте. Исчез, как не бывало, и серного запаху после себя не оставил. Я так, порядку ради, дверцу железную толкнул, да она вдруг открытая оказалась. Я туда нос-то косунул, а там цельных два привидения. Сыскной воевода, да наш надежа государь, на полу сидят, в картишки дуются. И ведь что особенно поразительно-то, оба в бабских ночнушках. В общем, хвала всем богам, языческим, скандинавским, древнерусским и до кучи половин индусского пантеона. Взбудораженный видениями дьяк ничего толком не помнил, щедро смешивая реальность с отсебятиной. Его можно было понять. От одного вида нашего веселого гороха с бородой в пеньюаре серьезные проблемы с психикой обеспечены на годы. У меня и то шок был. «А то-ка меня ведь еще любопытство мучит», — вновь начал дьяк, видя, что баба-яга несколько призадумалась, ища выход из некрасивой ситуации. «Гроб в синях стоит, венки люди понатаскали. А где же у вас сам покойничек? Глянуть бы». «Тебе зачем?» «Да хоронить-то на третий день положено. А чего это никто и не чешется? Милиционеров никак нормальных людей на четвертый день хоронят», — сквозь зубы процедила бабка, максимально драматизируя сцену. «Да в закрытом гробу в полночь за церковной оградой в неосвещенной земле только при своих, а всех свидетелей в погребальный костер кидают и пляшут голыми вокруг огня». «Ох ты, срамотень какая! Прости мя, Господи, грешного!» Искренне с придыханием вдохновился старый скандалист. «А посмотреть-то можно? Ну, хоть одним глазком из кустов ракитовых. Я после никому ничего не скажу». «Ясное дело, коль подсмотришь, так уже не скажешь». В голосе Еги проявились опасные нотки, и дьяк сразу все понял. «Убивают! Спасите! Милиция экспертизная загрызает, аки хищники нейроновские первых великомучеников!» «Пошел вон!» «Иду!» — мигом прекратил орать гражданин Груздев. «И чтобы у меня...» «Молчу, как петух в архиерейской ухе на Великий пост!» — тишайше поклялся Филимон Митрофанович. И, судя по хлопку воздуха, просто испарился из отделения. На деле он, естественно, просто слинял с похвальной скоростью оповещать весь город о том, что милиционеров где не по-христиански хоронят, а стало быть, милиция-то не от Бога.